тебя нет дома, и мой дом не дом. Ты уйдешь к другому, девочка, потом. Будет дом огромный, в нем полно ребят, но пока нет дома в сердце у тебя. Ты пока не знаешь, хочешь, что сама, и не принимаешь разные дома. Думаешь, бездомны звезды за окном, а они все дома в космосе своем. Жаль, что ты не птичка, жаль, что не мала, девочка из мизинчик, лучше б ты была. Стало по-другому, ты сходить с ума, стал бы твоим домом мой любой карман. И в кармане темном посредь бела дня поняла огромно сердце у меня. Позабыв печали и души погром, ты б нашла в начале в моем сердце дом. После в твоем сердце будет все, пойми, сразу по-соседски защебечет мир. Нету безквартирья и домов не счесть, но есть в этом мире только то, что есть. Все светлее ситчик, небо за окном, девочка с мизинчик, ты нашла свой дом. Нет, тебе мешает и твоя мечта, и что ты большая, и что ты не та. У тебя нет дома, и мой дом не дом. Ты уйдешь к другому, девочка, потом. Улетишь, как птичка, распахнув крыла, девочкой с мизинчик лучше ты была. Thank you.